времени суток. Валди Миксон, диджей Света, программа Mixadance и самая лучшая музыка. И это уже в 334-й раз вновь с любимой радиоволны доносятся до вас звуки не менее, надеюсь, на то любимых радиоведущих. Валди Миксон и диджей Света. Сегодня с вертушками. Кто из нас? Вдвоем толкаемся с Миксоном. Ну-ка, отойди. Ну, дай покрутить. Подожди, еще ничего не крутим, пока только запустили. Это что-то пимпочка. Ой, извини. В общем, начинаем. We Can Hear Sebastian Craig. Delirium. Ремикс от Антонио Кламарано. Spencer Unhill от Glitter. Ох, прям хороший ремикс. О, да. О, просто прямо... Также вкусняшка от Дэниела Портмана и Джером Исма и с Максом Си. Наконец-то два моих любимых диджея, Джером Исма Айе и Дэниел Портман вместе. Просто сказка какая-то, Володя. Ну, уже не в первый раз, кстати. Ну и, наконец, в третьей части мы услышим самые сладкие треки. Выборка от Mixadance на этой неделе. Mixadance. Zone. Диджей Света. Микса Дэнс. Yeah. Dance.